Эпилог. Вагон не обманул и отдал нам два самолета и КамАЗ. Один самолет взял себе Баринов, внеся деньгами остаток. КамАЗ мы продали и выплатили компенсацию Славе за Форд. Все же пострадал не зря. Женя с Дмитрием освоились потихоньку, сняли квартиру рядом со мной и организовали свое охранно-детективное агентство. Тут таких не было, и в инспекции им с сомнением подписывали документы. Но все же подписали. Одна из спасенных нами девушек, та самая Ольга, которая лингвист, устроилась к ним секретаршей. Работы у них особой пока не было, но это не значит, что ее и не будет. Сопровождали несколько раз грузы в Алама и в Ньюрино. Тоже заработок. Что за грузы, я не уточнял. Я продолжал свою службу без штумфа, пока проблем в полиции не возникало. Страсти утихли, и работа вошла в свой спокойный ритм. Светлана переехала ко мне, устроилась репортером на местное телевидение. Баринов помог. Вагон? А что вагон? Он нигде не пропадет. Чем-то занимался, ездил на Патриоте, пару раз пересекались, но и то мельком. Однажды субботним тихим вечером мы с Димой и Женей пили пиво в Бирхале. Пили пиво не просто так. Обсуждали перспективы нашего совместного бизнеса. Деньги у меня сейчас есть. Около 50 тысяч ЭКЮ лежит в банке. У парней тоже кое-что скопилось. Если собрать вместе, то можно и начать что-то толковое. Например, магазин снаряжения открыть. Можно и что-то шить начать. Можно с той земли попробовать притащить. Такую идею Женек подал. Я ее сразу отверг. Не взлетит. Итак, куча магазинов тут. А снаряжение? Так это сразу оружейный магазин открывать. А их и так полно. Однако Женя возразил, что охранный бизнес тоже пока не процветает. Вот именно, пока. Мы же только начинаем. Все может измениться в любой момент. И как раз в этот момент у меня зазвонил телефон. Точно, Слава. Как только сели попить пиво, звонит Слава. У него, видимо, чутье на пиво. «Да, Слав, мы в Бирхале, пьем пиво». «Ждем тебя», — ответил я. «Хорошо, сейчас приеду. Разговор важный есть», — вздохнул Слава и отключился. «Сейчас подтянется», — поднял я первую кружку пива, уже наполовину пустую. А вот у Славы стабильный бизнес. Отпил Дима из своей кружки, и вечный. Стриптиз всегда будет в цене. И люди всегда на него пойдут, а вот охрана, когда нужна, когда нет. То есть ты предлагаешь стриптиз-клуб открыть? С сомнением посмотрел на него Женя. Ну, клуб не клуб, а вот кабак можно, поддержал я бульдозера. И сам задумался. А почему бы нет? Денег на аренду и на ремонт хватит. Правда, нет опыта в подобном бизнесе. Но все когда-то начинали. Нет ничего невозможного. За этими мыслями меня и застал Слава. Он внезапно появился перед столиком и протянул нам руку. «О, здорово еще раз! Пиво будешь?» Привстал я чуть со стула, пожимая протянутую руку. «Нет, не до пива. Парни, выручайте. Разговор у меня сейчас был неприятный». И верно, на Славе аж лица не было. «Что стряслось? Давай, не томи». Видя, что Слава мнется, решил я его поторопить. Сбиваясь и заикаясь, Слава поведал нам причину своего беспокойства. Приехал он сейчас к клубу, только поставил свою китайскую чудную машину, как подходят к нему двое, по виду арабы, но одеты хорошо, вежливые и говорят без акцента. Сказали, что Слава перехватил чужой груз, и теперь он должен им денег. Много денег. 250 тысяч. Слава уже хотел было послать их ко всем чертям, но ему конкретно сказали, что клуб и все, что есть у него, просто сгорит синим пламенем, если он не выполнит их условия или побежит в полицию. А условия простые. Пусть заказывает со старой земли снова девушек и передает им. Самим заказать сейчас нельзя, ограничения жесткие ввели. А вот Славе дадут разрешение, его знают. А что будет с женщинами после? Слава уже волновать не должно. «Сказали, придут через неделю за ответом», — вздохнул Вячеслав и отпил пиво из моей кружки. Но вот он и наш шанс, парни. Обвел я взглядом всех присутствующих. Слава соглашается, заказывает баб, мы их пасем и спасаем, убив кучу врагов. И получив за это кучу денег, подвел я итог. «А со мной что будет?» — вздохнул Слава. «Не дрейф, ты же у нас герой, зря медаль тебе вручали. После второго случая к тебе такую охрану СССР приставят. Прикинь, сколько шума будет», — успокоил я Славу. «А не мало ли нас будет?» — усомнился Женя. «Ты, я, Дима, Слава. Меня не считайте, я только мысленно с вами», — сразу обозначил свою позицию Слава. «Баб закажу и все, дальше вы сами». «Да не все ли равно, сколько нас? Меньше народа, больше денег каждому достанется. На худой конец у вагона пару бойцов, героев-атошников попросим», — подвел я итог. «Они вообще-то дело знают». «А ты же полицейский вроде как, тебе деньги не положено?» — пытался возразить Слава. «А я и тогда был полицейским, придумаем что-нибудь. В первый раз, что ли?» Допил я свою кружку пива и жестом позвал официантку. Слава немного пришел в себя и тоже заказал пиво. «А много денег будет?» — поинтересовался Женя. «За каждого 200-го бандита 1000, за освобожденного заложника тоже 1000. Плюс все их имущество, а это судно, машины, оружие. Около... А что загадывать? Много будет? Как раз на кабак такой хватит», — обвел я рукой Биархали. «Ты, Слав, правильно сделал, что в наше детективно-охранное агентство обратился. С нами не пропадешь, правда, ребята?» Ребята закивали, и Слава заулыбался. Выпил пиво, успокоился. Жизнь налаживалась, а приключения продолжались.